сама подумай, Джону Вейлу следовало уговаривать не меня, а Рупорта стать белым рыцарем. Он сегодня забросит бумаги Листера ко мне домой, и а мне что-то расхотелось смотреть эти счета. Не то что читать и изучать их. Ты хочешь, чтобы это сделала я? Он жестом подозвал официанта и заказал еще по бокалу для себя и для Грэм. «Посмотрим», — сказал он, положив ладонь ей на руку. «Ты знаешь, я не останусь в Лондоне на уикенд». «Ничего страшного, я готов в любой момент, когда скажешь. Когда отбываем, завтра или в субботу?» «Я отправляюсь один, завтра, на утреннем Конкорде». Она уставилась на него, не в силах скрыть удивление. «По всем правилам, мне бы сказать, возвращайся вместе со мной на Конкорде, но я хочу, чтобы ты осталась в Лондоне и кое-что сделала для меня. Ты могла бы с этим управиться завтра к концу дня. Можешь вернуться в Нью-Йорк самолетом компании, когда тебе угодно. Завтра вечером, в субботу, воскресенье или даже в понедельник. Самолет в твоем распоряжении. Уикенд в Лондоне меня не слишком привлекает, пробормотала она, но я, пожалуй, останусь в Европе. Может, на пару дней смотаюсь в Париж. Вдруг получится весело. Поколебавшись секунду, она подалась вперед через стол, глянула на него пытливым взглядом и спросила тоном заговорщика. «В нью-йоркском офисе, надеюсь, все в порядке?» «Да-да. Если бы что случилось, ты узнала бы об этом первое. Я возвращаюсь немного раньше, чем рассчитывал. Есть личные дела, надо разобраться. Хочу все провернуть за этот уикенд». И вдруг подумалось, что тут замешана женщина, и у Максима какие-то неприятности. Она спросила только одно — «Что ты хочешь, чтобы я для тебя сделала в Лондоне? Есть кое-какие дела в банке, я могу их тебе поручить. И мне хотелось, чтобы ты вместо меня провела встречу с Монтегю Рестоном и Джеральдом Слоуном. Незачем отменять ее. Там никаких серьезных проблем. Ты вполне справишься». «Окей, как скажешь. Но мне нужны инструкции по делу Рестона». «Разумеется. Только сперва давай закажем ужин. Я вижу, Луис направляется к нам». В особняк на углу Честерфилд-Хилл и Чарльз-стрит Максим возвратился в 1:15 ночи. После ужина в клубе «Аннабелл» он проводил Грэм в отеле «Ритц» и пешком отправился домой в Мейфер через Пикадилли и по Хаф-Мун-стрит. Дождь, похоже, не грозил, воздух был холоден и ясен, и в другое время Максим был бы рад короткой прогулке. Однако весь вечер его не покидало гнетущее чувство, какая-то непонятная подавленность. Он вошел, запер за собой наружную дверь и повесил пальто в прихожей. Прислушался. В доме стояла полная тишина, все спокойно, никаких звуков. Наверняка прислуга спала без задних ног. Лишь тиканье старинных дедовых часов звучало в комнате для посетителей, где Максим задержался на мгновение. Выключив свет, он стал подниматься по винтовой лестнице на второй этаж. Это вышло у него медленнее, чем обычно. В спальне он сбросил одежду, решив, что в пижаме и халате он почувствует себя лучше. Марко, его дворецкий, приученный к тому, что Максим по обыкновению засиживался допоздна, а то и до рассвета, изучая документы и балансовые ведомости, перед тем, как уйти в свою комнату, включил свет, поджег дрова в камине, лампы лили розоватый свет сквозь шелковые абажуры, и поленья ярко пылали за сетчатым экраном, струя приветливое тепло. Максим присел к секретеру, просмотрел телефонограммы, сложенные Марко под стеклянное пресс-папье.